Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Глава 3. Версаль, Веймар и пивной путч. Большинство населения стран-союзниц, победивших в войне, расценило провозглашение 9 ноября 1918 года республики в Берлине как начало новой эры для немецкой нации. Американский президент Вудро Вильсон в посланиях, предшествовавших подписанию перемирия, настаивал на свержении милитаристской автократии Гогенцоллернов, и немцы, пусть неохотно, похоже, подчинились этому требованию. Кайзер вынужден был отречься от престола и спастись бегством. Монархия оказалась низложена. Все существующие в Германии династии лишены власти. Провозглашено республиканское правительство. 9 ноября после обеда так называемые социал-демократы большинства, возглавляемые Фридрихом Эбертом и Филиппом Шейдемауном, собрались в Берлине, в Рейхстаге, сразу после отречения кайзера и ухода в отставку канцлера принца Макса Баденского. Социал-демократы обсуждали, как им поступить. Эберт, шорник по профессии, ратуя за установление конституционной монархии британского типа, считал, что власть должна перейти к одному из сыновей Вильгельма. Эберт, хотя и являлся лидером социалистов, питал отвращение к революционным преобразованиям общества. «Я ненавижу революцию как грех», – однажды заявил он. Однако революционные настроения витали в воздухе. Столица была охвачена всеобщей забастовкой. В нескольких кварталах от Рейхстага, вниз по улице Унтер-ден-Линден, члены Союза Спартака под руководством левых социалистов Розы Люксембург и Карла Либкнехта заседали в императорском дворце, готовясь провозгласить Советскую Республику. Когда об этом узнали социал-демократы, находившиеся в здании Рейхстага, они пришли в ужас. Необходимо было незамедлительно принять меры, чтобы упредить спартаковцев. У Шейдемана созрел план. Не посоветовавшись с товарищами, он бросился к окну, выходившему на Кёнигсплац, где в тот момент собралась большая толпа, и, высунувшись как бы в порыве вдохновения от собственного имени, провозгласил республику. Эберт был разгневан. Он все еще надеялся каким-то образом спасти монархию. Именно так, вроде по счастливой случайности, и возникла Германская республика. Если сами социалисты и не были убежденными сторонниками республиканского строя, то довольно трудно ожидать этого от консерваторов. Последние, однако, сняли с себя ответственность за случившееся. Вместе с военачальниками Людендорфом и Гинденбургом они навязали политическую власть колеблющимся социал-демократам. Таким образом, им удалось переложить на плечи лидеров рабочего класса бремя ответственности за подписание договора о капитуляции, а впоследствии и мирного договора, тем самым поставив им вину поражение Германии и все лишения и страдания, выпавшие на долю немецкого народа в результате проигранной войны и навязанного победителями мира. Дешевый трюк, распознать смысл которого не составило бы труда даже для ребенка. Однако в Германии он удался. Республику с самых первых шагов обрекли на гибель. Но это, очевидно, не было неизбежно. В ноябре 1918 года социал-демократы, обладая всей полнотой власти, могли быстро заложить основы стабильной демократии, но для этого им требовалось подавить или, по крайней мере, нейтрализовать сопротивление сил, поддерживающих империю Гогенцоллернов и не проявляющих лояльность по отношению к демократической Германии. К ним относились феодальные землевладельцы-юнкеры и другие представители высшей знати, магнаты, управляющие крупными промышленными картелями, воинствующие кондотьеры добровольческого корпуса, высокопоставленные чиновники имперской гражданской службы и, прежде всего, военные и члены генерального штаба. Социал-демократам предстояло положить конец существованию многих крупных поместий, которые превратились в убыточные и неэкономичные, ликвидировать промышленные монополии и картели, очистить чиновничий аппарат, судебные и полицейские органы, университеты и армию от всех, кто не желал честно служить новому демократическому строю. Однако социал-демократам, в большинстве своем оставшимся наивными профсоюзными деятелями, которые привыкли повиноваться старым органам власти, что, кстати, вошло в плоть и кровь немцев, выходцев из различных классов, это оказалось не по плечу. Они начали передавать свои полномочия той силе, которая являлась доминирующей в современной Германии, а именно армии. Потерпев поражение на полях сражений, военные все еще надеялись сохранить свои позиции внутри страны и покончить с революцией. Во имя достижения этих целей руководство армии действовало быстро и решительно. В ночь на 9 ноября 1918 года, через несколько часов после провозглашения республики, в кабинете Эберта в рейхсканцелярии в Берлине раздался телефонный звонок. Это был особый телефон, специальная секретная линия связи со ставкой Верховного Главнокомандующего СПА. Эберт находился в кабинете один. Он поднял трубку. «Говорит Грёнер», — раздался властный голос. Услышанное поразило Шорника, который все еще находился под впечатлением событий минувшего дня. Неожиданно и без согласия с его стороны на Эберта возложили политические полномочия. Генерал Вильгельм Грёнер сменил Людендорфа на посту первого генерал-квартирмейстера. Еще раньше, в тот самый день, когда фельдмаршал фон Гинденбург колебался, именно генерал информировал кайзера о том, что войска ему больше не подчиняются, и ему следует подать в отставку. Смелый поступок, который военная элита ему так и не простила. Эберт и Грёнер относились друг к другу с взаимным уважением. Генерал, отвечавший с 1916 года за военное производство, работал с лидером социалистов в тесном контакте. В начале ноября, за несколько дней до описываемых событий, они обсуждали в Берлине, как спасти монархию и отечество. И вот критический для отечества момент их связала секретная телефонная линия. И именно тогда руководитель социалистов и второй по положению в германской армии человек заключили соглашение, которому, несмотря на то, что оно в течение многих лет оставалось для общественности тайной, суждено было определить судьбы нации. Эберт согласился покончить с анархией и большевизмом и сохранить традиционную роль армии. Грёнер со своей стороны заверил его в поддержке военных, которые будут содействовать укреплению нового правительства и реализации его цели. Эберт и его коллеги-социалисты наверняка опасались повторения того, что совсем недавно произошло в России. Они не хотели становиться германскими керенскими. Они не желали уступать власть большевикам. По всей Германии возникали советы солдатских и рабочих депутатов, которые, как в России, начали брать власть в свои руки. 10 ноября эти группы избрали Совет народных уполномоченных с Эбертом во главе, который в течение некоторого времени находился у власти. В декабре в Берлине собрался съезд Советов Германии, который потребовал отставки Гинденбурга, роспуска регулярной армии и замены ее гражданской гвардией, в которой офицеры избирались бы рядовыми солдатами, осуществление контроля над гвардией силами Советов. Гинденбург и Грёнер сочли эти требования неприемлемыми и отказались признать полномочия съезда Советов, а сам Эберт ничего не предпринял для выполнения этих требований. Однако армия, борясь за свое существование, настаивала на принятии правительством, которое она согласилась поддерживать, более решительных мер. За два дня до Рождества народные дивизии морской пехоты, находившиеся в тот момент под контролем коммунистов из Союза Спартака, заняла Вильгельмштрассе, захватила рейхсканцелярию и нарушила телефонную связь. Но секретная телефонная линия, связывающая рейхсканцелярию с генеральным штабом, продолжала действовать, и Эберт, воспользовавшись ею, обратился за помощью. Военные пообещали освободить их силами Потсдамского гарнизона. Однако моряки, поднявшие мятеж, не стали этого дожидаться. и вернулись в казармы, размещавшиеся на конном дворе императорского дворца, который по-прежнему удерживали спартаковцы. Союз Спартака во главе с Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург подталкивал к созданию Советской Республики. Нарастала и военная мощь спартаковцев в Берлине. В сочельник дивизия морской пехоты довольно легко отразила попытку регулярных войск выбить ее из императорских конюшен. Гинденбург и Грёнер оказывали на Эберта давление, требуя, чтобы тот, соблюдая условия соглашения, подавил сопротивление большевиков. Лидер социал-демократов только этого и ждал. На третий день Рождества он назначил Густава Носке министром обороны Германии, и с этого момента события развивались в такой логической последовательности, какой и ожидали от действий нового министра. Носке, мясник по профессии, проложивший себе путь в профсоюзное движение и социал-демократическую партию в 1906 году, стал депутатом Рейхстага, где был признан экспертом партии по военным вопросам. Его по праву считали ярым националистом и человеком сильной воли. Принц Макс Баденский воспользовался его помощью, чтобы подавить мятеж на флоте в Киле в первые дни ноябрьской революции, с чем Носки успешно справился. Коренастый, с тяжелой челюстью, обладавший завидной физической силой и энергией, он в начале января 1919 года нанес решительный удар. Во время «кровавой недели» с 10 по 17 января, как ее называли в Берлине, войска регулярной армии и добровольческого корпуса под руководством Носки и под командованием генерала фон Лютвица разгромили спартаковцев. Роза Люксембург и Карл Либкнехт были захвачены и убиты офицерами гвардейской кавалерийской дивизии. Как только в Берлине стихли бои, во всей Германии прошли выборы в учредительное национальное собрание, которое должно было подготовить новую конституцию. Выборы, состоявшиеся 19 января 1919 года, показали, что средние и высшие слои общества осмелели за 2 с небольшим месяца, прошедшие после революции. Социал-демократы, социал-демократы большинства и независимые социалисты, единолично правившие страной, поскольку ни одна из партий не желала разделить с ними бремя забот, набрали 13 миллионов 800 тысяч голосов из 30 миллионов и получили в национальном собрании 185 мест из 421, что составляло значительно меньше необходимого большинства. Стало очевидно, что новую Германию нельзя построить лишь с помощью рабочего класса. Две буржуазные партии, партия «Центр», представлявшая собой политическое движение Римской католической церкви, и демократическая партия, возникшая в декабре в результате слияния старой прогрессивной партии и левых национал-либералов, набрали 11,5 миллиона голосов и получили 165 мест в национальном собрании. Консерваторы, лидеры которых во время ноябрьской революции затаились или, подобно графу фон Вестарпу, обратились за защитой к Эберту, несмотря на сокращение численного состава, доказали, что с ними вовсе не покончено. Переименовав себя в немецкую национальную народную партию, они набрали свыше 3 миллионов голосов и получили 44 депутатских места. Союзники правых консерваторов, национал-либералы, именовавшиеся теперь немецкой народной партией, получили почти 1,5 миллиона голосов и 19 мест в собрании. Обе консервативные партии, хотя и находились в меньшинстве, набрали в национальном собрании достаточно голосов, чтобы их слышали. Конституция, принятая заседавшим в Веймаре национальным собранием 31 июля 1919 года, после 6-месячного обсуждения и ратифицированная президентом 31 августа, на бумаге являлась самым либеральным и демократичным документом 20 века, в техническом отношении почти совершенным, полным оригинальных и достойных восхищения приемов, которые, казалось, гарантировали почти совершенную демократию. Идея создания правительственного кабинета была заимствована у Англии и Франции. Образ наделенного большими полномочиями президента родился под влиянием опыта США. Представление о референдуме из опыта Швейцарии. Разработали замысловатую систему пропорционального представительства и голосования списком, с тем, чтобы предотвратить напрасную потерю голосов избирателей и обеспечить право быть представленными в парламенте национальным меньшинством. Формулировки статей Веймарской Конституции для любого демократически настроенного человека звучали свежо и многозначительно. Народ объявлялся суверенным. Политическая власть исходит от народа. Избирательное право предоставлялось мужчинам и женщинам в возрасте более 20 лет. Все граждане Германии равны перед законом. Свобода личности неприкосновенна. Каждый вправе свободно выражать собственное мнение. Все в Германии имеют право создавать ассоциации или общество. Все жители Рейха пользуются полной свободой совести и вероисповедания. Казалось, нет в мире людей более свободных, чем немцы. Нет правительства более демократичного и либерального, чем нынешнее. Так выглядело, по крайней мере, на бумаге. Теневая сторона Версальского договора. До завершения работы над Веймарской конституцией произошло событие, имевшее гибельные последствия для конституции и республики, которую собрались создать. Этим событием явилось заключение Версальского договора. В первые мирные дни, исполненные хаоса и беспокойства, народ, вероятно, мало волновали последствия поражения Германии в войне. А если и волновали, то немцы, видимо, самодовольно верили, да и союзники убеждали их в этом, что, свергнув династию Гогенцоллернов, избавившись от большевиков и приступив к формированию демократического республиканского правительства, они вправе рассчитывать на заключение справедливого мирного договора, в котором точка отсчета являлась бы не поражение Германии в войне, а знаменитые 14 пунктов президента Вильсона. Похоже, немцы не хотели вспоминать о том, что произошло год назад, 3 марта 1918 года, когда празднующее в ту пору свою победу Верховное командование Германии навязало потерпевшее поражение России в Брест-Литовске унизительный мирный договор. По условиям договора Россия лишалась территории, примерно равной территории Австро-Венгрии и Турции, вместе взятых, на которой проживало 56 миллионов человек, или 32% всего населения. Лишилась треть всех железных дорог, 73% залежи железной руды, 89% общего производства угля, более 5000 заводов и промышленных предприятий. Кроме того, Россия обязана была выплатить Германии контрибуцию в размере 6 миллиардов марок. Час расплаты наступил для немцев в конце весны 1919 года. Условия Версальского договора, составленные союзниками, без какого-либо обсуждения с немецкой стороной, были опубликованы в Берлине 7 мая. Договор явился сокрушительным ударом для народа, который не желал отказываться от иллюзии до последнего момента. По всей стране были организованы массовые митинги, на которых выступающие протестовали против условий договора и требовали, чтобы Германия отказалась ставить под ним свою подпись. Шейдеман, ставший рейхсканцлером на Веймарском учредительном собрании, гневно воскликнул: «Да отсохнет рука у подписавшего этот договор». 8 мая Эберт, президент Временного правительства и члены правительства, публично назвали условия договора неосуществимыми и невыносимыми. На следующий день германская делегация в Версале направила несгибаемому Клемансо послание, в котором объявляла, что данный договор является неприемлемым для любой нации. Что же неприемлемого было в этом договоре? Согласно условиям Версальского договора, Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, Бельгии – часть территории, Дании – часть Шлезвига после плебисцита, которую в прошлом веке, одержав победу в войне, отобрал у нее Бисмарк. Польше возвращались земли, часть из них только после плебисцита, которые были захвачены Германией при ее разделе. Этот пункт договора больше всего выводил из себя немцев, не только потому, что они возражали против отделения части Восточной Пруссии от Германии коридором, который давал Польше выход к морю, но и потому, что они презирали поляков, считая их низшей расой. Не меньше злило немцев и то обстоятельство, что по условиям договора ответственность за развязывание войны ложилась на Германию, и им надлежало выдать союзникам кайзера Вильгельма II и 800 других военных преступников. Размеры репараций предстояло определить позднее, однако первый взнос 5 миллиардов долларов золотом необходимо было внести в период с 1919 по 1921 год. Кроме того, вместо выплаты репараций наличными предусматривалось, что некоторые суммы будут погашены натурой – углем, судами, лесом, скотом и так далее. Однако самое обидное в Версальском договоре, по мнению немцев, состояло в том, что Германию практически разоружили. Примечание автора. Вооруженные силы Германии ограничивались 100-тысячной армией добровольцев, зачисляемых на долгосрочную службу. Запрещалось иметь на вооружении самолеты и танки. Генеральный штаб подлежал роспуску. Военно-морской флот ограничивался небольшими силами, не допускалось строительство подводных лодок и судов водоизмещением более 10 тысяч тонн. А это лишило ее гегемонии в Европе. Тем не менее, ненавистный Версальский договор, в отличие от договора, навязанного Германией и Россией, позволял Рейху сохранить в целом свой географический и экономический статус, а также политическое единство и потенциальную мощь великой державы. Временное правительство в Веймаре, не считая Эрцбергера, который настаивал на принятии договора на том основании, что условия его в скором времени можно будет легко обойти, решительным образом возражало против Версальского диктата, как его теперь называли. Подобная позиция правительства опиралась на мнение подавляющего большинства населения, придерживающегося как правых, так и левых взглядов. Однако депутаты понимали, что если условия договора будут отклонены, армия не сможет противостоять нападению союзников с Запада. Союзники же требовали от Германии однозначного ответа. 16 июня они поставили немцам ультиматум. Либо условия договора принимаются 24 июня, либо соглашение о перемирии теряет силу, и тогда союзники предпримут шаги, которые сочтут целесообразными для соблюдения положений договора. Национальное собрание большинством голосов одобрило подписание мирного договора. Решение собрания было передано Клемансо лишь за 19 минут до истечения срока ультиматума союзников. Через 4 дня, 28 июня 1919 года, мирный договор был подписан в зеркальном зале Версальского дворца. Разделенный дом. С этого дня Германия напоминала разделенный дом. Консерваторы не приняли ни мирный договор, ни республику, которая ратифицировала его. Военные, за исключением генерала Грёнера, в конечном счете тоже не одобрили этих шагов, хотя и дали присягу поддерживать новый демократический строй, и окончательное решение о подписании Версальского мирного договора исходило от них. Вне зависимости от ноябрьской революции консерваторы по-прежнему управляли экономикой страны. Они владели промышленными предприятиями, крупными земельными участками и большей частью германского капитала. Их богатство могло быть использовано и практически использовалось для финансовой поддержки политических партий и политической прессы, которая с этого дня направила свои усилия на подрыв республики. Военные начали обходить положение мирного договора, связанное с ограничением вооружений, еще до того, как на нем высохли чернила. Робость и близорукость лидеров социалистов позволили кадровым офицерам не только сохранить в армии старые прусские порядки, но и стать фактическим центром политической власти новой Германии. Армия практически до последних дней недолго просуществовавшей республики не делала ставку на какое-либо политическое движение, но под командованием генерала Ганса фон Секта, талантливого военачальника, создателя 100-тысячного германского рейхсвера, армия, хотя и немногочисленная по составу, стала государством в государстве, сохраняя свою независимость от правительства страны. В соответствии с положением Веймарской конституции, армию можно было подчинить кабинету министров и парламенту, как это имело место в отношении военных ведомств в других западных странах. Однако она не желала подчиняться. В то же самое время командный состав не был свободен от монархистских антиреспубликанских настроений. То обстоятельство, что законно избранное правительство не смогло создать новую армию, верную демократическому духу и подчиняющуюся кабинету министров и Рейхстагу, стало для республики роковым, как показало время. Неспособность провести чистку правовых органов явилась еще одним просчетом правительства. Слуги правосудия сделались одним из центров контрреволюции, использовали судебную власть в реакционных политических целях. «Нельзя не прийти к выводу, — заявлял историк Франц Нойман, — что использование судебных органов в политических целях стало самой позорной страницей в жизни Германской республики. После Каповского путча в 1920 года правительство предъявило 705 лицам обвинения в государственной измене, но лишь один из них, начальник берлинской полиции, был приговорен к 5 годам почетного заключения. Когда власти Пруссии лишили его пенсии, Верховный суд принял решение о ее восстановлении. В декабре 1926 года германский суд постановил выплатить генералу фон Лютвицу, военному главарю Каповского путча, пенсию, причитающуюся ему за тот период, когда он открыто выступал против правительства, и за те 5 лет, в течение которых он скрывался от правосудия в Венгрии. В то же самое время сотни немецких либералов были приговорены к длительным срокам тюремного заключения по обвинению в измене, поскольку в своих выступлениях, в печати или на митингах раскрывали и осуждали постоянные нарушения Версальского договора со стороны армии. Обвинения в предательстве безжалостно предъявлялись сторонникам республики. Представители же правых взглядов, которые пытались свергнуть республику, как в этом вскоре смог убедиться Адольф Гитлер, вообще не лишали свободы. Либо они отделывались легкими приговорами. Даже в отношении уголовников, если они принадлежали к правым, а их жертвами оказывались демократы, судебные инстанции были довольно снисходительны, или, как часто случалось, им удавалось бежать из мест заключения при помощи армейских офицеров и правых экстремистов. Таким образом, умеренным социалистам, поддерживаемым демократам и католикам-центристам, пришлось возглавить республику, устои которой расшатывались с самых первых ее шагов. Им приходилось сносить ненависть, нападки, а иногда и служить мишенью для противников, число и решимость которых постоянно возрастало. «В душе народа, — заявлял Освальд Шпенглер, прославившийся после выхода своей книги «Падение Запада. Закат Европы», Веймарская конституция уже обречена. Тем временем в Баварии молодой смутьян Адольф Гитлер осознавал силу нового националистического движения, которое впоследствии использовал и возглавил. Этому в значительной степени содействовал естественный ход событий, в частности, падение курса немецкой марки и оккупация французами Рурской области. Курс марки, как уже отмечалось, падал, начиная с 1921 года, когда соотношение марки к американскому доллару составляло 75 к 1, на следующий год 400 к 1, а к началу 23 года 7000 к 1. Уже осенью 22 года правительство Германии обратилось к союзникам с просьбой предоставление моратория на выплату репараций. Просьба была отвергнута французским правительством Пуанкаре. Когда Германия не произвела поставки леса, твердолобый французский премьер-министр, являвшийся в годы войны президентом, отдал войскам приказ оккупировать Рурскую область. Рур – промышленный центр Германии. После передачи Верхней Силезии Польши, обеспечивавшей 4/5 добычи угля и производства стали для Рейха, оказался отрезан от остальной страны. Удар, парализовавший экономику Германии, способствовал такому сплочению населения, какого оно не знало с 1914 года. Рабочие Рура объявили всеобщую забастовку и получили финансовую помощь от берлинского правительства, которое призвало бастующих к пассивному сопротивлению. При поддержке армии развернулись партизанские действия и саботаж. Французы ответили на это арестами, депортациями и даже смертными приговорами. Но в Руре ничего не изменилось. Бедственное положение германской экономики ускорило окончательную девальвацию марки. К моменту оккупации Рурской области в январе 1923 года курс марки упал до 18 тысяч за 1 доллар, а к 1 июля до 165 тысяч, к 1 августу до миллиона. К ноябрю, когда, по мнению Гитлера, пробил его час, за 1 доллар давали уже 4 миллиарда марок. И это еще был не предел. Германская валюта практически полностью обесценивалась. Покупательная способность заработной платы была сведена к нулю. Сбережений буржуазии и рабочего класса больше не существовало. Но было потеряно нечто более важное – вера народа в экономическую структуру германского общества. Чего стоили устои и деятельность такого общества, которое поощряло сбережения и вклады и торжественно провозглашало их гарантированный возврат владельцам, а затем отказывалось от выплат? Не являлось ли это простым обманом населения? И разве не демократическая республика, которая сдалась врагу и приняла на себя ответственность за бремя репараций, повинна во всех бедствиях? К несчастью, что ставило под вопрос ее существование, республика действительно несла определенную ответственность. Инфляцию можно было приостановить простым сбалансированием бюджета, трудной, но вполне выполнимой операции. Это могло бы обеспечить адекватное налогообложение, однако новое правительство не решалось установить его. В конечном счете стоимость войны 164 миллиарда немецких марок не была погашена хотя бы частично прямым налогообложением. 93 миллиарда марок были получены за счет военных займов, 29 миллиардов за счет ценных бумаг казначейства, а остальная сумма за счет увеличения выпуска бумажных денежных знаков. Вместо резкого повышения налогов для тех, кто мог их платить, республиканское правительство в 1921 году фактически сократило налоги. С этого момента правительство, подстегиваемое крупными промышленниками и землевладельцами, которые лишь выигрывали от того, что народные массы терпели финансовый крах, умышленно шло на понижение курса марки, чтобы освободить государство от долгов, избежать выплаты репараций и саботировать действия французов в Рурской области. Широкие народные массы не осознавали, что промышленные воротилы, армия и государство в результате валютного кризиса остались в выигрыше. Им было известно, что даже крупный банковский счет не позволял купить жалкого пучка моркови, полпакета картофеля, несколько унций сахара и полкилограмма лука. Они знали, что каждый из них стал банкротом. Они поняли, что такой голод, ежедневно сталкиваясь с ним. И они в отчаянии обвиняли во всем случившемся республику.